История игрушек 4. Энди 8 лет, и у него много игрушек, которые он очень-очень любит. Например, астро-рейнджер Бас Лайтер и шериф Вуди. Ох, Энди обожает тянуть за веревочку на спине у Вуди и слушать, как он разговаривает. Мальчик постоянно играет со своими друзьями, придумывая для них удивительные приключения. Но у игрушек есть тайна. Когда никто не видит, они оживают, двигаются и разговаривают друг с другом. Например, пастушка Бо Пип очень любит Вуди. Эти двое часто беседуют в романтическом свете лампы. Но годы летят, Энди уезжает в колледж и понимает, что пора передать свои игрушки тому, кто будет любить их так же сильно, как и он сам. Это милая девочка по имени Бонни, и воображение у нее такое же яркое, как у Энди. Сегодня у Бонни важный день. Она в первый раз отправляется в подготовительную школу. Ей не по себе. Одна, без своих любимых игрушек, в окружении незнакомых людей. Но потом из пластиковой вилки, палочки от мороженого и проволочек девочка мастерит смешного маленького человечка — Вилкинса. И ей становится легче и веселее. Очень скоро Вилкинс стал самой любимой игрушкой Бонни. Но сам Вилкинс никак не может смириться с тем, что стал игрушкой. Он столовый прибор, а теперь его работа выполнена, и ему пора на покой. Он прыгает в мусорку. «Я вам не игрушка, я отход», — объясняет Вилкинс. Когда семья Бонни собирается на природу, и девочка хочет взять с собой все свои игрушки, Вилкинс убегает. Вуди немедленно пускается в погоню. Беглеца надо вернуть. Шериф сразу ловит Вилкинса. «Почему я должен быть игрушкой?» — жалуется он. «Ты даже не понимаешь, насколько тебе повезло. Ты любимчик Бонни», — отвечает Вуди, возвращаясь в трейлерный парк. По пути шериф замечает лампу в окне антикварного магазина. Это лампа Бо Пип. Вуди много лет не видел пастушку. Неужели она здесь? К сожалению, нет. Но в магазине есть кукла по имени Габи Габи. Она, кажется, заинтересовалась Вуди. Даже слишком. Звуковой модуль, который позволял ей разговаривать с детьми, сломан, и она хочет забрать его у шерифа. Вуди сбежал, а вот бедный Вилкинс остался пленником Габи. Тем временем Бас, который отправился на поиски Вуди и Вилкинса, попал в лунопарк. Но шерифа там нет. Вуди на детской площадке, куда его принесла маленькая девочка. Вместе с Бо Пип. Она здесь. Вот это сюрприз. Пастушка уже давно живет среди потерянных игрушек. Их дают поиграть детям, которые приходят погулять в парк. Бо Пип и Вуди так счастливы видеть друг друга. Как только девочка отвлекается, игрушки сбегают. Они действуют слаженно, как одна команда. Вскоре их находит Бас. С ним игрушки, которых он встретил в лунопарке. Бо и Вуди просят о помощи Дюка Бубумса, друга Бо, у которого есть мотоцикл. Дюк — каскадер и трюкач. «Он такой позер!» — вздыхает Бо, глядя, как Дюк красуется на своем мотоцикле. Да, Дюк — самовлюбленный зазнайка. Но главное, он поможет игрушкам добраться до серванта, в котором Габи держит Вилкинса. Бо предлагает хитрый план. Вуди перескочит на сервант вместе с Дюком. «Непростой прыжок вас ожидает», — говорит Бо с улыбкой. «Но без неприятностей не обходится. Вуди удается схватить Вилкинса, а вот Дюк падает и будет кошку, которая живет в магазине. Она бросается в погоню за игрушками». Габи-Габи замечает это и велит своим помощникам-болванчикам поймать шерифа. Хуже и быть не может. Или нет? Может. Вуди оказывается у кошки на спине, и она выносит его на улицу вместе со всеми остальными игрушками, которые держатся за его веревочку. Миссия завершилась полным провалом. Все страшно разочарованы, и Бо тоже. Она поворачивается и уходит. Вуди возвращается в антикварный магазин один. И хотя Габи-Габи выглядит угрожающе, шериф понимает, что эта кукла не такая уж плохая. Она хочет объяснить ему кое-что важное. Габи-Габи нужен звуковой модуль Вуди, чтобы найти ребенка, который бы полюбил ее. Теперь все ясно. Вуди очень щедрый, и он предлагает сделку. Его звуковой модуль в обмен на Вилкинса. Габи-Габи счастлива. И Бонни тоже. Она находит игрушку, которую считала потерянной, в своем рюкзачке. Габи-Габи была права. Она нашла маленькую девочку, которая потерялась в лунопарке. Теперь у куклы есть голос, и она может заговорить с малышкой. «Будешь со мной дружить?» — спрашивает Габи. Ничего лучше и придумать было нельзя. Благодаря Габи девочка уже не чувствует себя такой одинокой и, набравшись милости, просит взрослых о помощи. Вскоре малышка находит своих маму и папу. Габи она забирает с собой. Все хорошо, что хорошо кончается. А у Вуди сердце разрывается на части. Он решил остаться в лунопарке вместе с Бо. Шериф обнимает старых друзей и прощается с Базом. Они столько времени были вместе. В конце концов, смешной маленький Вилкинс понимает, что он не мусор, а игрушка. Все искали его, потому что любят, и потому что он нужен Бонни. А Вуди и Бо будут помогать потерявшимся в лунопарке игрушкам найти новых хозяев. Конечно, это надо проделывать так, чтобы Вуди и Бо никто не заметил, потому что это их большой секрет.